اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Davatru.com представляет страницы истории. Константинополь. 29 мая 1453 года султан Мухаммад Аль-Фатих взял Константинополь. Тысячелетняя история Византийской империи прекратила свое существование, а мусульмане получили дорогу в Европу. Победа. Осада самого города, которая длилась с 6 апреля по 29 мая, была изнурительной для обеих сторон. Длительная блокада города, многочисленные вылазки, атаки, бомбардировки из пушек, сражения при помощи кораблей не давали мусульманам достичь желаемой цели. Ведь Константинополь был хорошо укрепленной крепостью со сложной и многоуровневой системой обороны. Видя это, 25 мая султан Мухаммад Аль-Фатих проводит совещание с участием военных командиров, советников и ученых, предоставив возможность каждому высказать свое мнение. Были те, кто предлагал прекратить осаду города и вернуться обратно, так как она не приносит ничего, кроме пролития крови мусульманских воинов, и есть опасения того, что другие европейские страны могут направить Византии свою помощь, и это ухудшит положение мусульман. Загануш-паша возразил, сказав, что они пришли сюда, чтобы умереть, а не возвращаться. Он напомнил всем о предыдущих обширных завоеваниях турок в Азии, и если они смогли сделать это, то мусульманское войско сможет одолеть и эту груду нагроможденных друг на друга камней, подразумевая под этим крепость. Он призвал не бояться европейцев, которых раздирают междоусобные войны и которые не в силах защитить себя от пиратов и грабителей в своих же морях, не говоря уже о том, чтобы сражаться с мусульманским флотом. Эту позицию поддержали и ученые-шейхи, чье мнение очень ценил султан. И таким образом было решено нанести решающий удар по Константинополю. 26 и 27 мая Константинополь был подвергнут сильной бомбардировке из множества пушек, в том числе из тех, что стреляли 500-килограммовыми ядрами, производя огромные разрушения в стенах крепости. 28 мая был объявлен отдых. Мухаммад Аль-Фатих призвал всех воинов провести этот день в поклонении Аллаху, часто поминать его, просить у него прощения, взывать к нему о помощи и победе. 29 мая 1453 года начался массированный штурм крепости, который после ожесточенных боев завершился захватом города. Как пишет в своей книге под названием «Османское государство» современный исламский историк Али ас-Саляби, султан Мухаммад Аль-Фатих, войдя в город, поздравил своих воинов с победой, запретил им продолжать сражение и повелел относиться к людям с мягкостью и добротой. Затем слез с лошади и совершил земной поклон, воздавая хвалу и благодарность Всевышнему и проявляя перед ним покорность и смирение. Цитата из книги. Он направился к церкви Айя-София, в которой собралось множество жителей города со священниками и монахами, которые читали свои молитвы и возносили мольбы. Когда он приблизился к ним, люди, находящиеся в церкви, сильно испугались. Один из монахов открыл ему двери, и он повелел ему успокоить людей и сказать им, чтобы они возвращали свои дома с миром, и люди успокоились. Некоторые монахи прятались в подвалах церкви, но когда увидели проявление веротерпимости по отношению к христианам и проявление милости, стали выходить и объявлять о своем принятии ислама. Султан Мухаммад Аль-Фатих проявлял свою веротерпимость по отношению к христианам Константинополя только лишь благодаря своей искренней приверженности исламу, подражая благородному пророку, да благословит его Аллах и приветствует, затем его праведным халифам, которые заполнили страницы истории примерами терпимости по отношению к противнику. Конец цитаты. Впоследствии мусульмане углубились на территорию Европы, покорив ее значительные территории, включающие Балканский полуостров, Венгрию, Румынию и другие земли, дойдя до Вены. В то же время это радостное для мусульман событие происходило в один исторический период с изгнанием их из Андалузии. 2 января 1492 года Абу Абдуллах Мухаммад VII вручил ключи от Гранады королям-католикам в обмен на свободу для себя и своей семьи. Уезжая в изгнание по дороге, ведущей в Аль-Пухарас, он обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на Гранаду, и не смог сдержать слез. Его мать Айша, заметив это, упрекнула его и сказала: «Плачь, плачь, как женщина, над тем, что ты не смог уберечь, как мужчина». Это и последующие трагические для мусульман Андалузии события произошли из-за слабости мусульман, которая выражалась в их недостаточной вере и приверженности исламу, в их любви к этому миру и его благам и в отсутствии сплоченности. Именно это и стало причиной изгнания мусульман из Европы, которое началось еще в 732 году в битве при Пуатье, то есть битве при Туре. Тогда многочисленное мусульманское войско потерпело поражение от франков примерно в 300 километрах от Парижа. Переломным моментом в этом сражении стал распространившийся слух о том, что мусульманский обоз с захваченными трофеями подвергся нападению со стороны франков. Часть мусульманского войска покинула свои позиции, чтобы спасти трофеи, тем самым лишив остальных помощи на поле боя. Сражение было проиграно, а мусульмане вернулись на Пиренейский полуостров, а впоследствии были изгнаны и оттуда. Как утверждают многие историки, эта битва явилась одним из поворотных моментов мировой истории, а американский историк Халид Яхья Бланкеншип полагает, что военное поражение при Туре было одной из тех неудач, которые привели к упадку Омейядского халифата. Историк Эдуард Гиббон утверждает, что если бы франкское войско Карла Мартеля пало, Омейядский халифат легко захватил бы разделенную Европу. Вот его цитата. «Победоносный поход длиной в 1000 миль дошел от Гибралтарской скалы до берегов Луары. Его повторение на такое же расстояние привело бы сарацинов на равнины Польши и высокогорья Шотландии. Рейн ничуть не более непреодолим, чем Нил или Евфрат. И арабский флот мог легко войти в устье Темзы без морской битвы. Возможно, сейчас бы в Оксфорде преподавали толкование Корана, а с его кафедры обрезанным мусульманам демонстрировали бы истинность и святость и откровение Магомета». Конец цитаты. Уроки истории. Глядя на прошедшую историю, можно сделать один вывод. Проигрывали мусульмане, но не ислам. Так или иначе, эта религия идет вперед. Некоторые ученые уподобили ислам реке, которая всегда находит себе путь, обходя всевозможные препятствия. Уйдя из Европы на западе с арабами, он появился там на востоке с турками. После ослабления влияния турок, сегодня ислам снова вернулся в Европу и проник на другие континенты. Подобно многочисленным родникам, он забил ключом во всех землях, внутри самих этих стран в лице мусульман из числа местных народов. Те, кто устанавливает преграды на пути этой религии, не понимают, что она, подобно реке, будет огибать их с разных сторон, устремляясь вперед. Да, на ее пути можно установить дамбу, которая задержит течение. Но ненадолго. Вода начнет накапливаться. В один момент она сломает ее, и река хлынет со всей мощью, снося все на своем пути и захватывая новые территории с большей силой. Победа ислама обязательна, но не обязательно, чтобы она наступила в скором времени. Примером чему является взятие мусульманами Константинополя в 1453 году, хотя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предвещал это событие еще в 7 веке. Успех от Аллаха и с Аллахом. Мусульмане же должны совершать поступки и создавать предпосылки, очищаясь перед Аллахом и полагаясь на Него. И в конце, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. Текст подготовил Умар Гаджи Алиев. Сайта islamcivil.ru. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.